Глава 14. Когда я вынырнул из вирта, часы на экране телефона показывали 7 часов и 6 минут вечера. И никто еще не трезвонил в звонок и не пытался снять дверь с петель. Что ж, точность, вежливость королей, а не председателей совета директоров. Павел Викторович не счел меня достойным пунктуальности высочайшей особы. И это хорошо. После того, как я прибил к дереву его сотрудника, желание встречаться лично хоть с кем-то из Аркорп ощутимо поубавилось, а его и без того было немного. Я до сих пор так и не придумал, что именно собираюсь врать. Зато вдруг понял другое. Вот так сразу, внезапно, стопроцентно и кристально ясно понял. Светоч Павел Викторович не получит. Во всяком случае, предварительно, не сломав мне пару костей. Обойдется. Где-то я уже прошел точку невозврата. То ли прикончив Олега, то ли в чистилище, то ли еще раньше, когда встретил лично самого Алекса Романова. Железный дед умел убеждать, а его слова упали на благодатную почву. А уж теперь, потеряв половину друзей, я тем более не собирался отдавать всемогущий ключ от Гордарики тем, кто превратит игру в пастбище для геймеров. С этой мыслью я и протопал к окну, прямо под которым как раз останавливалась здоровенная черная машина. Не попсовые Мерс, Вольво или Лексус. Что-то еще круче, тоже класса бизнес, только для воротил крупного калибра. Максимально крупного. На ум приходила только марка Бентли. В общем, больше ничего такого я попросту не знал. Задняя дверь распахнулась, и наружу выбрался Павел Викторович. Его я узнал сразу. По стрижке и по дорогущему костюму, темно-синему. Все остальные пассажиры одевались в черное. Прямо как Евгений, он же просто Женя, мордоворот-охранник из загородной темницы, в которой томился Романов. И именно коллег Евгения я, похоже, и наблюдал. Трое, включая водителя, здоровенных мужиков. Не то чтобы идентичных, но явно из одного инкубатора. По 2 метра ростом и раза в 1,5 тяжелее не самого хрупкого меня. Интересно, Павел Викторович вообще не покидает офис без охраны? Или... Нет, похоже, все-таки или. Один из мордоворотов остался внизу у машины, а двое других вместе с Павлом Викторовичем неторопливо двинулись к подъезду. И с каждым их шагом мои надежды на благополучный исход сегодняшнего вечера стремительно улетучивались. Воображение снова нарисовало поездку за 101 километр в уютном просторном багажнике. И на этот раз, к сожалению, вполне могло и не ошибаться. Я отпрянул от окна. Идут за мной, и даже троллю понятно, что я не покину квартиру, пока обломок Светоча, точнее оба обломка, спрятанные в бутафорский железный рог над дверью жилища Ида, не перекочуют в схроны Эркорп или инвентари особо приближенных. И раз уж Павел Викторович взял с собой кавалерию, никакие уловки уже не помогут. Меня элементарно будут бить. Возможно, даже ногами. Возможно, даже по голове. Как ни странно, я даже толком не испугался. Похоже, Вирт приучил меня не бояться приглушенной фильтрами иллюзорной боли. А вместе с ней заодно и реальной. Тролль лупил уж точно посильнее бугаев из охраны, но даже его дубина по сравнению с чистилищем казалась легким массажем. Царство Хель не трогало тело, зато по полной трамбовало психику. Которая выдержала тогда, значит, выдержит и сейчас. Когда Павел Викторович скрылся в подъезде, страх пришел, но не ледяной волной, способной сковать конечности, а скорее инъекцией адреналина. Быстрее думай. Впрочем, нет, не думай. Беги, видящий, и да помогут тебе боги. Сборы заняли, наверное, секунд 20. Да здравствует холостяцкая манера укладываться на диван в футболке и джинсах, а заодно еще и не снимать кеды. Постыдное свинство сэкономило мне еще 30 минут, и примерно столько же сэкономило нищебродство. Одному всеотцу известно, когда я вернусь сюда. Вот только и брать мне, если разобраться, нечего. Телефон в карман, ноут с переходником в пакет из пятерочки, сумку искать некогда. Документы, банковская карта и рублей 400-500 наличностью. Вот и все мое богатство. Тяжелые шаги Павла Викторовича и его хускар, охранников, еще раздавались внизу, где-то между вторым и третьим этажом. А я уже успел тихонько прикрыть дверь и скользнуть вверх по лестнице, на последний пятый. И притих, свесив голову между пролетами. Спасибо раздолбаем соседям, не удосужившимся поменять перегоревшую месяца этак полтора назад лампочку. Едва ли кто-то увидит меня, случайно взглянув вверх. Зато я увижу все и всех. Всех троих дядек, вышедших на лестничную площадку прямо подо мной. Два охранника и сам Павел Викторович, отличавшийся от них скорее качеством костюма, чем габаритами. Именно он и протянул руку к звонку. Задорное пиликанье из-за тонкой двери я слышал даже здесь. Вот только открыть было уже некому. Квартира опустела, а ее законный обладатель притаился на этаже выше и старался не дышать. Павел Викторович позвонил еще пару раз и полез в пиджак за телефоном. Я едва успел рвануть из кармана и выключить свой. Что может быть глупее, чем спалиться вот так? Повезло, толстые стены старого фонда неплохо экранируют, и сигнал пробился не сразу. «Да где же, блин?» — пробормотал Павел Викторович. «Может, спит?» — один из амбалов пожал плечами. «Или вышел куда?» «Да не должен выйти, договаривались же». Павел Викторович сплюнул на пол и спрятал телефон. «Зараза!» «Тогда спит», — отозвался охранник. «И не слышит». «Спит?» Павел Викторович размял кулаки, щелкая костяшками. «Я ему, суки, посплю. Снимайте дверь, ребят». «В смысле снимайте?» Второй охранник непонимающе помотал головой. «Как так-то? А если ментов?» «Ломайте!» рявкнул Павел Викторович. И первый зарядил по ни в чем не повинным древним доскам дорогущим лакированным ботинком. Под совместными усилиями трех здоровяков весом 100+, дверца, способная защитить холостяцкую квартиру разве что от честных людей, продержалась минуты полторы. Жалобно затрещала, покосилась, разбрасывая каменную крошку и погнутые саморезы, повисла на одной петле и, наконец, рухнула, едва не припечатав по башке одного из охранников. Павел Викторович отряхнул запылившиеся брюки и первым вошел в павшую крепость. На мое счастье, уже опустевшую. Судя по матюгам и грохоту, меня искали чуть ли не под крышками кастрюль, не опасаясь ни гнева соседей, ни даже вполне ожидаемого визита наряда полиции. Значит, дело и впрямь приняло хреновый оборот. И второго шанса удрать может и не быть. Если хоть один из незваных гостей догадается заглянуть на верхний этаж, уютный багажник мне гарантирован. Стараясь не топать, я поспешил вниз по лестнице. Аккуратно и все же достаточно быстро. Покойная бабушка оставила мне квартиру всего лишь с одной жилой комнатой, и вряд ли трое здоровых мужиков будут искать там меня дольше минуты или двух. На третьем этаже я перешел на бег и помчался, прыгая через одну ступеньку. У подъезда остался еще один мордоворот, тот, который был за рулем, но его я особо не боялся. В драке он запросто скрутил бы меня в бараний рог, но бегать я уж точно умел не хуже. Впрочем, для начала можно попробовать просто пройти мимо, спокойно и не торопясь. Едва ли Павел Викторович потрудился показать оставшемуся внизу охраннику мое фото или хотя бы описать внешне. Нет, наверняка он рассчитывал, что я просто открою ему дверь и буду хорошим мальчиком. Так вот, хрен тебе, а не светоч, уважаемый родственник. Есть! Прокатило! Куривший у подъезда охранник лишь мазнул по мне равнодушным взглядом и снова уткнулся в телефон, из которого доносились мультяшные звуки ударов. Похоже, очередная мобильная зомби-выживалка. Как я и ожидал, никаких инструкций на случай появления молодого человека определенной внешности у него не было. Зато спросят по полной, как только поймут, что птичка из клетки упорхнула, да еще и проскользнув между пальцев. Так что остался ты, браток, без премиальных. Не тратя времени на переживания за чужой карман, я неторопливо свернул за угол. И уж там припустил по полной. Через пару минут петляния по дворам, давно не тренированная дыхалка, куда уж мне до грозного ярла Антера Видящего, окончательно погибла, а пакет с ноутом увеличил свой вес килограмм этак до 100. Но я уже убрался достаточно далеко, и если Павел Викторович не подтянет сюда целую армию прочесать каждый двор, в моем районе меня не отыскать. Зарулив за помойку, я опустил пакет на асфальт, закурил и включил телефон. Побег удался, но что дальше? Ни к друзьям, ни к родителям дороги нет, там меня найдут в два счета. Впрочем, как и везде, деньги помогут Эркорп отыскать человека и в гостиницах, и в хостелах, и на вокзале, если мне вдруг вздумается попробовать удрать из города. Но есть еще вариант. Сомнительный, ненадежный, да что уж там, не менее, а может и более опасный, чем любой из предыдущих, но, если разобраться, почти единственный. Вздохнув, я набрал номер из СМС-ки. «Добрый день, слушаю». «Кать, это Антон, привет». «Привет, Антон, что случилось, ты где?» «Да как бы тебе сказать», — вздохнул я. «Честно?» «В полной заднице»,